Он поднял глаза на тетю Пэт и тихо сказал: «Спасибо вам за Гарри». «Перестаньте», — фыркнула она и принялась суетливо собирать тарелки. «Нет, правда. Хагрид сказал, что его отдадут на воспитание маглам, и я же знал, как это бывает». Лили говорила: «Да тот же Снейп. Я так боялся, что Гарри тоже будет чувствовать себя ненормальным, как она. Вот именно потому, что я прекрасно помню сестру и Северуса, которого отец бил за это самое», — сказала тетя Пэт. «Я никогда не обижала Гарри, так ведь?» «Угу», — кивнул я. «Ты только велела не делать этого самого. Ну, когда я мелкий был и не соображал толком, а потом объяснила, что к чему. Сириуса как вы сбежали, и почему теперь? Вы же и прежде могли смыться, разве нет?» «Мог», — кивнул он. «Но, нет, не знаю, видно, в самом деле у меня с головой что-то не так. Я же сказал, это я виноват в смерти Джеймса и Лили. Я и отбывал наказание за них, а жалел только о том, что не сумел достать Питера. Но я знал, что ты, Гарри, жив и здоров, Петуния», тут Сириус искоса глянул на нее, «всегда была такой серьезной, при ней бы ты не пропал». А потом в Азкабан приехал Фадж, ну, с какой-то инспекцией, что ли, я и выпросил у него газету. Скучно там неимоверно, так хоть кроссворд поотгадывать. «И что вы увидели?» — с интересом спросил Дадли. «Там была колдография», — медленно выговорил Блэк. «Артур Уизли выиграл деньги в лотерею, и все семейство отправилось в Египет, вот в пророке и напечатали их снимок на фоне пирамид. На плече у младшего сидела крыса. Я сразу узнал ее, то есть его. А еще, у крысы не хватало пальца на передней лапе». «Точно, написано было, что после взрыва от Петтигрю остался один мизинец», — пробормотал я и хлопнул себя по лбу. «Арон как-то сказал, что крыса досталась ему еще от Перси, и ей не меньше 12 лет, а столько даже волшебные не живут. Так вот откуда взялся Петтигрю на карте. Это что же, он все время был рядом, в одной спальне со мной». Блэк кивнул. «Там было написано, что мальчик учится в Хогвартсе, и вот тогда я понял, что должен что-то сделать, и у меня в голове как будто зажегся свет. Дементоры, я про них забыл. Просто однажды вечером, когда они принесли еду, я выскользнул в открытую дверь в облике пса. Им настолько сложно улавливать чувства животных, что они меня не заметили, а я был таким тощим, что легко пролез сквозь решетки, а потом переплыл пролив и помчался сюда». Он усмехнулся, но я видел, как у него дрожат руки. «Все думал, каким ты вырос, а потом увидел на улице и чуть не превратился обратно. Извини, ты просил не говорить так, но я подумал, что вижу Джеймса, и я не смог уйти. Дадли меня накормил, и я остался. Подумал, смогу присматривать за тобой хотя бы так, я же могу почуять крысу. Ты поехал в школу, а я отправился за тобой. Превратился в человека, чтобы аппарировать, и махнул следом. Там уже жил в лесу, клык мне таскал чего-ничего пожевать. Он добрый пес, но в замок только единожды забрался. Ну и на стадион пришел, хотелось игру посмотреть. А портрет вы зачем изрезали? Вспомнил я. От злости, честно признался Блэк. Я не знал пароля, а крысу чуял приотлично, вот и взбесился. Знаешь, нельзя слишком долго оставаться животным, мозги начинают отказывать. А что теперь? Серьезно спросила тетя Пэт, расставляя чайные чашки. Может, стоит объявиться и рассказать обо всем? Дело пересмотрит, наверное, вынесут оправдательный приговор. Доказательств-то нет, напомнил я. Сперва надо изловить Петтигрю, а потом уж. Сириуса ведь приговорили к поцелую дементора. Это смертная казнь. Сириус съежился, и это выглядело так страшно и жалко, что я невольно передернулся. Это не смертная казнь, негромко произнес он. Это намного хуже. Я не вернусь назад. Мне нужно только достать Питера, и тогда я буду свободен. Ты. Мне так жаль, что я тогда сорвался, Гарри. Из меня не вышло бы опекуна, но я мог бы быть рядом и помочь хоть чем-то. А теперь уже поздно. Он выпрямился на стуле. Петуния, еще раз, спасибо вам за Гарри. Он вырос отличным мальчишкой. Я перепишу на него все, что у меня есть, что досталось от родителей, а этого не так уж и мало, имущество-то конфисковать не могли, и... Сириус, воскликнула она. Ничего не говорите, поднял руку Блэк. Мне это уже не пригодится, а деньги никогда не бывают лишними. Там еще дом в Лондоне имеется, я его терпеть не могу. Продать не получится, раз я в бегах, но убежище это надежное, мало ли. Денег нам своих хватает, буркнул я. Отец меня тоже нищим не оставил, да и сам я успел подзаработать. Если мать Драка тебе кузина, то он тебе кто? племянник, чья мать, ну, однокурсника моего, Нарцисса Блэк, то есть теперь уже Малфой. Мы с ним не то чтоб дружим, но так делишки обделываем, пояснил я. Он нормальный парень, я потом расскажу, во что мы все вместе вляпались и как из этого вылезали. Короче, я к тому, что денег у нас достаточно, а вы погодите помирать раньше времени, успеете еще. И правда что? Кивнула тетя Пэт. Давайте завтра закончим. Чувствую, разговор будет долгим, а время уже позднее. Допивайте чай и спать. Ничего, на уроки с утра не надо, потянулся я. Мы с Дадли посуду помоем. Ага, завтра помоете, отмахнулась она. Что там мыть-то? Мы с Дадли переглянулись и поволокли чашки на кухню. Тетя Пэт на дух не переносит грязной посуды в мойке, и ее слова меня, прямо скажу, удивили. Короче, в четыре руки мы живо перемыли вилки-тарелки, сунули в сушку и пошли обратно. «И не вздумайте возражать», — говорила тетя Пэт, в упор глядя на моего крестного. «Мальчики могут переночевать в одной комнате, а вы займете спальню Гарри. Надеюсь, кровать будет вам по размеру, а нет, он ее увеличит. Удобная штука, это ваше волшебство». Что ответил Блэк, я не расслышал, но поразился тетиным словам. «Надо же, всегда боялась этого самого». А тут вдруг так заговорила. «Дадли, Гарри, вы чем там заняты?» Громко окликнула она. «Проводите Сириуса наверх и покажите, что у нас где, Гарри. Я у Дадли лягу», предвосхитил я ее вопрос. «Только пусть не легается». «Да не легаюсь я», обиделся он. «Тащи давай свое барахло». Через полчаса мы улеглись. Я предпочел устроиться на полу, на сложенных диванных подушках, потому что если Дадли брыкнется во сне, то я все равно свалюсь с кровати. Тетя прошла по дому, проверила, выключен ли свет, и удалилась к себе. «А знаешь, он ничего так», — шепотом сказал мне кузен, свесившись с кровати. «Жалко, правда, что собаки у меня опять нет. Тетя говорила, что хочет тебе щенка купить», — ответил я. «Она мне писала, когда Шварц смылся. Ну ты намекни, она не будет против, это точно». «Да ладно, у нас вон коты есть, полторы штуки», — вздохнул он. «Нет». «Правда, Гарри, этот Сириус, неплохой дядька. Придурковатый немножко, но только он так на тебя смотрит, как будто кого угодно готов голыми руками порвать, если кто тебя обидит. Тогда уж зубами», — фыркнул я. «Я вижу, не слепой ведь, только глупый он. Ну почему было сразу не объявиться? А ты бы поверил, а почему нет? Даже проще было бы. Я запросто мог крысу Урона взять и унести в тот самый лес. Если Сириус знает, как превратить анимага обратно в человека, то растолковал бы мне, мы бы прямо там Петтигрю и допросили. Ну, может, он не знает, или думал, ты ему не поверишь. Все равно глупо», — упрямо произнес я, снова зевнул и закрыл глаза. «Спокойной ночи». «Спокойной», — отозвался кузен и скоро захрапел, и я вслед за ним. Правда, крепко уснуть я не успел, проснулся от крика и подскочил, озираясь. «Нет, все в порядке, Дадли сопит себе. Мне, что ли, кошмар приснился». На лестнице прозвучали легкие шаги, и к нам заглянула тетя Пэт. «Мальчики, все в порядке?» — шепотом спросила она. Дадли смачно всхрапнул, а я притворился спящим. Тетя вошла в комнату, потрогала лоб у меня и у кузена, послушала, как мы дышим, да и вышла. Я услышал, как отворилась дверь в другую комнату. Я подождал немного. Тетя не возвращалась, это сразу услышишь, лестница скрипит, и я решил взглянуть, что там такое. Конечно же, тетя Пэт обнаружилась в моей комнате, ну, в той, где сегодня ночевал крестный. Она сидела на краешке кровати, накинув на плечи запасное одеяло, как индейский вождь, и осторожно гладила Блэка по голове. Он же свернулся клубком, забился к самой стене и дрожал, а может, всхлипывал, в темноте не разберешь. Наверное, это он кричал во сне, дементоры привиделись или что похуже. Я потихоньку вернулся в комнату Дадли и плюхнулся на свое лежбище. Что тетя не выгонит крестного, я и так знал, лишь бы он не отчудил чего-нибудь. Надо было только придумать, как вернуть ему доброе имя. А хотя что тут думать, изловить Петтигрю, и дело с концом. А если не выйдет, тогда я подумаю об этом завтра, решил я. Накрылся одеялом с головой и отключился. Часть 8. А где Сириус? Первым делом спросил я с утра пораньше, спустившись к завтраку. «Потише», — шикнула тетя, подумала, посмотрела на нас с Дадли и вылила на сковороду еще 4 яйца. Он полночи не спал, я ему снотворного дала. «Пусть отдохнет, как следует. Будете шуметь, идите на улицу». «Ясно, значит, ночью мне все это не приснилось». Я получил свою порцию яичницы и накинулся на еду. «Охо-хо, а ведь долго оставаться здесь крестному нельзя, во всяком случае, в человеческом обличье, дементоры могут выследить». Я, конечно, натянул кое-какие струны, как сигнальные, но вдруг я не успею предупредить Сириуса. Или он не превратится вовремя, а все время оставаться собакой ему вредно. Он сам сказал, что звереет в смысле, начинает мыслить и вести себя, как животное. «Нет, мне нужна Гермиона», — подумал я ближе к обеду, когда окончательно извелся, пытаясь придумать хоть какой-нибудь план действий. Дадли ничем помочь не мог, потому что о волшебном мире знал еще меньше, чем я. Правда, разок его осенило. «Слушай», — сказал кузен, — «на улице было холодно и сыро, так что мы утащили на чердак обогреватель и устроили там штаб». Сириус сказал, что имущество у него не конфисковали. «Почему он так уверен? Если его посадили без суда, то могли и отобрать все до пенса». «Кната», — машинально поправил я, но задумался. «Хаэм, а еще он сказал, что дом продать не выйдет. Наверное, опять что-то с магией связано». Драко говорил, «Блэки, темномагическое семейство, могли какую-нибудь защиту соорудить. А деньги? Он же заявил, что на тебя все перепишет», напомнил Дадли, а я треснул себя по лбу. «Точно, деньги-то у гоблинов хранятся, а к ним на кривой козе не подъедешь. Мое-то наследство приотлично сохранилось. Но у меня золото порожняком лежало, а у крестного, я задумался, у него ведь тоже должно остаться наследство родителей, а их средства наверняка были куда-то вложены. За 12 лет процент должен был накапать», — авторитетно заявил кузен. «Если так, и если Сириус не беднее тебя, то на хорошего адвоката ему точно должно хватить». «Да-да-да, и я об этом же. Я спрошу у Драка, кого нанять, его отец точно знает, самого лучшего. А не хватит денег у крестного, я сам оплачу», — фыркнул я. «А то, что это за беспредел такой, ладно, сходу посадили, случается, но чтоб потом никакого пересмотра дел не было. Средневековье», — изрек Дадли и гнусно хрюкнул. «А тебе в этом болоте жить, не переживай, квакать по-ихнему не начну», — ответил я. «Вдобавок у меня Гермиона есть, а вдвоем мы там такое можем учинить, что мало не покажется. Но начинать надо с доступного, в смысле, реабилитировать Сириуса». А вот тогда я кровожадно потер руки, и тут раздался звонок в дверь. «Ой», — сказал я, — «Дадли, открой, а я пойду к Сириусу. Если это по его душу, придется что-то быстро придумывать. Он же дрыхнет, превратиться не может». «А дементоры звонят в дверь?» — спросил он. «Неа», — обрадовался я. «Если там кто чужой, скажи, меня нету. Кстати, а где тетя?» «Так она к миссис Эдвардс ушла, забыл, придется нам держать оборону вдвоем. Ну, один за всех», — шепотом воскликнул я. «Мы, за себя», — ответил Дадли и утопотал вниз по лестнице. Звонок уже разрывался. «Я же на цыпочках прокрался к Сириусу. Он, похоже, мог спать еще сутки, а во сне его лицо казалось совсем молодым. Ну, юнцом он не казался, а вот на ровесника тети Пэт вполне тянул. Тетя старше моей мамы, а стало быть, и Сириуса, года на полтора или два, кажется, но она прекрасно выглядит, ухожена, а потому смотрится намного моложе своих лет. Мы с Дадли еще подрастем, так ее вообще за нашу старшую сестру принимать станут». Тут у меня мелькнула гнусная мысль, но я решил обдумать ее попозже, а сам высунулся на лестницу. «Ну кто я там?» – протянул кузен, неторопливо подойдя к входной двери. «Мамы нету дома, она у миссис Эдвардс, а мне не велела открывать. Нам нужен Гарри Эванс», — строго сказали снаружи. «Откройте, пожалуйста». «Мама не велела», — самым противным своим тоном повторил Дадли, обернувшись и сделав мне знак рукой. «Вдруг вы маньяки? Тут по телеку показывают какого-то беглого преступника, так что лучше уходите, а то я в полицию позвоню. Хотя бы переговорить с Гарри мы можем», — услышал я и в ответ на вопросительный взгляд кузена кивнул. «Сейчас позову», — сказал он. Он там на компе в стрелялку рубится в наушниках, не слышит ничего. «Погодите, схожу за ним». Он неторопливо поднялся ко мне. «Скольких видел?» — спросил я. «Я давно переоборудовал дверной глазок так, чтобы можно было разглядеть весь дворик. Двое дядек и тощая такая пожилая тетка в шляпе и в очках», — ответил кузен, и я кивнул. Судя по струнам, это была МакГонагалл, а вот остальных я не знал. Вдобавок, двое, ладно, но рядом еще кто-то маячил, а раз Дадли их не увидел, значит, замаскировались они на совесть. «Ну, отступать некуда, вздохнул я, за мной Сириус, только его фиг добудешься, я уже попробовал. Кстати, откуда у тети такое мощное снотворное и зачем? Дадли развел руками. При мне она сроду ничего такого не употребляла, сказал он, и к врачу не ходила. То есть ходила, но так то зуб полечить, то чего-то там ну. Я понял, кивнул я, а, вспомнил кузен, мама говорила, ей выписали какое-то успокоительное. Это когда мы были мелкие и постоянно то орали, то болели, а она работу искала, денег не было, няньки одна за другой от нас сбегали, вот она и психовала, а потом все наладилось. Может, оно, осталось, наверное. Ну, поди пока глянь в аптечке, кивнул я. Наверное, Сириусу и этого хватило. Наелся, успокоился, вот и сумел заснуть по-человечески. А то раньше, наверное, в полглаза дремал, от этого тоже чокнуться можно. Потом посмотрим, отмахнулся Дадли. Ты иди, поговори с этими гостями, а я к телефону. Если что, полицию вызову. Толку с той полицией, вздохнул я. Нет, придется все же завести сову. А то Малфой сумел бы помочь, а как ему по-быстрому сообщить? Телефона у него нету. А заведи, кивнул кузен. Можно ее на чердаке держать, чтобы мама не пугалась. А ночью пусть себе летает, где хочет. Главное, чтоб котов не трогала. Разберемся. Кивнул я и поскакал вниз по ступенькам. За дверью уже проявляли признаки нетерпения, так что я громко спросил. «Кто там?» «Гарри Эванс», — раздался хорошо знакомый голос. «Будьте любезны, откройте». «Ня», — мстительно сказал я. «Тетя запретила открывать, когда ее дома нет. Даже вашему декану, а я откуда знаю, что вы действительно профессор МакГонагалл. Мы уже проходили оборотное зелье, так что меня не проведешь, Эванс». Чуть повысила она голос. «Это невежливо, в конце концов. Ничего не знаю», — сказал я. «Там вон с вами еще двое здоровенных дядек, я их боюсь». «Эванс, это Авроры», — негромко сказала МакГонагалл, внезапно смягчившись. «Они пришли арестовать меня», — ужаснулся я. Подкравшийся Дадли наслаждался аудиоспектаклем, а я знаками показал ему, чтоб позвонил миссис Эдвардс и предупредил тетю Пэт о незваных гостях. «Нет, чтобы защитить. От кого это?» «Беглый Сириус Блэк где-то поблизости». «Гарри, тебе угрожает опасность. Я это уже почти полгода слышу», — сказал я. «Не видел, не знаю. Увижу, поболтаю». «Что, так все маньяки, прежде, чем убить жертву, любят поговорить? Я по телеку видел», — пояснил я. «Хоть узнаю, чего ему от меня надо. Кстати, он же мой крестный, может, мы договоримся». За дверью раздался нечленораздельный звук, а потом МакГонагалл сухо произнесла: «Авроры останутся здесь, так что будьте любезны, Эванс, предупредите вашу тетю». «Здесь, это на коврике у двери?» — спросил я, беззвучно хихикая. Рядом давился смехом Дадли. «Если так, то не надо, соседи напугаются. А еще у кузена пес большой, покусать может». «Дадли, куда Шварц делся?» «Маму пошел провожать», — невозмутимо отозвался он. «Ты ж знаешь, как он ее любит». Я внимательно посмотрел на кузена. Кузен посмотрел на меня и подмигнул. Очевидно, гнусная мысль посетила не только мою голову. «Ага, вернется, поднимет лай на всю улицу, а то и правда погрызет. А если ему что-то сделают на нашем участке, то это порча имущества», — добавил я. «Если им охота сторожить, пускай к миссис Фик идут, оттуда наш дом отлично видно, а ей скучно». «Гарри», — не выдержала МакГонагалл. «Чего?» — сказал. «Тетя не велела открывать, значит, не открою, хоть министра приводите». «А почему они вломиться не могут?» — шепнул Дадли, а я развел руками. «Неприкосновенность жилища, наверное, и кровная защита», — вспомнил я. «Видимо, это не только на Волдеморта распространяется, никакие чужаки не могут без позволения войти, прям как вампиры. А как же Шварц, так это ты его привел, а мы с тобой кровная родня, и я с ним тоже. А когда Хагрид и Снейп приходили, их тетя впускала». «А-а, точно. Ну и я еще кое-чего понапутал», — добавил я справедливости ради. «Хорошо, Эванс, в школе с вами побеседует директор», — сухо произнесла МакГонагалл. «Видимо, ей надоело стоять на крыльце под мокрым снегом. Авроры останутся поблизости». «Это как угодно, мэм», — отозвался я, — «лишь бы не на нашем участке. Счастливого Рождества». В ответ она покошачьи фыркнула и, видимо, аппарировала, потому что струна ее исчезла, а авроры куда-то делись. Правда, ушли они не очень далеко. Действительно отправились к миссис Фик. Ну, скучать им не придется. «Всем, Гарри», — сипло окликнул меня с лестницы Сириус. Спросонок он выглядел помятым, Волосы стояли дыбом, прямо как у меня, а глаза были испуганными. «Что там?» «Маккошка с аврорами приперлась, меня охранять», — пояснил я, снова поглядев в глазок. «Думали, наверное, я их пущу чайку попить». «Ага, сейчас, не переживайте, я их выгнал». «То есть авроры тут поблизости дежурят, но это даже к лучшему. Если дементоры явятся, так они помогут. А вам в человеческом виде все равно выходить не стоит. Вас и обычные люди засечь могут. Есть хотите?» С хорошим чувством момента вступил Дадли. «Я сейчас разогрею, там полным-полно всего осталось. Не откажусь», прислушавшись к себе, ответил крестный. «Энда, прокормить его явно не проще, чем пса, а сухой корм он теперь грызть не станет. Ну так идите, умойтесь, а мы сейчас живо сообразим перекусить». К тому моменту, как Сириус сравнялся с голодным, перезвонила тетя и спросила, все ли у нас в порядке. Дадли ей сказал, чтобы не торопилась домой, а то можно столкнуться с аврорами. Я ответил, что да, в порядке, сейчас придем ее встречать, а то уже стемнело. Она забеспокоилась, но я напомнил, что с нами Шварц, в смысле, с ней, пусть не забывает об этом. Оставалось растолковать Сириусу, что от него требуется, сделать его условно незаметным, а еще захватить мантию-невидимку. Так, на всякий случай, я ее с собой таскал, не в школе же оставлять. «Она у тебя?» – радостно удивился он, увидев ее. «А я-то думал, куда она запропастилась, почему Джеймс ею не воспользовался? Он же мог спрятать вас с Лили». «Да, почему?» – хмыкнул я. «Может, потому, что ее у отца не было. А где же?» Сириус осекся. «В записке сказано, что папа кому-то оставил эту штуку незадолго до своей гибели», – сказал я. «Могу показать, я такие письма не выкидываю. Почерк своеобразный. Угадайте, у кого она хранилась?» «Не верю», — помотал он головой. «Ну и не верьте на здоровье», — фыркнул я и набросил мантию ему на плечи. «А во, как вы вчетвером под ней умещались!» «С трудом», — честно признал Сириус, ловко накинул капюшон и исчез. «Идем? План помните?» «Ага, дойдем до калитки миссис Эдвардс, там я превращусь в собаку и заберусь в кусты, а ты подберешь мантию, а обратно проводим Петунию все вместе. Вроде как я там дрых. Слушай, может, я лучше сразу собакой стану, прошмыгну за дворками. А вам не хочется пройтись по улице, как обычный человек?» Спросил я, и Сириус тяжело вздохнул. «Тогда идем». И мы отправились за тетей. Что значит хороший план? Все прошло без сучка, без задоринки. Я чувствовал, что один из авроров следовал за нами, но он ничего не заподозрил. Сириус виртуозно скрылся с глаз долой, мы с кузеном прикрыли, я подобрал мантию и сунул под куртку, а там и тетя вышла, веселая и раскрасневшаяся, видимо, миссис Эдвардс угощала своим фирменным глинтвейном. «Вы хорошо себя вели?» – строго спросила она, машинально погладив пса, когда тот выбрался из кустов. «Живы? Целы?» – лаконично ответил Дадли. «Никого не пускали, хотя некоторые ломились. Поговорим дома», – кивнула она и взяла нас за руки, как маленьких. Шварц потрусил впереди, поминутно оглядываясь. «Как я не люблю все эти приключения, скорее бы Гринджеры приехали. Завтра, наверное, явится», — сказал я. «У Гермионы шило в одном месте, она долго не выдержит. Тетя, только позвони им, пусть еды купит, а то у нас в холодильнике шаром покати». «Да, как-то я не рассчитала, что кормить вас придется вдвое больше», — усмехнулась она. «Ну да ничего, Гринджеры на машине, смогут привезти с запасом, а деньги я им отдам». «Вот-вот, все не на себе таскать», — кивнул Дадли. «А еще у них там магазины работают даже в праздники, не то, что у нас. Говорил я тебе, ма, купи машину, хоть плохонькую». «Ага, и на плохонькой тачке по этой вот погоде в Лондон замороженным ехать?» — фыркнул я. «Нет уж, мистер Гринджер 100 лет за рулем, и то еле-еле тащится по такой дороге, а машина у них новая, и он мужчина все-таки. А тете одной ехать опасно, правда же?» «Да, я бы не рискнула», — серьезно ответила она. «Мало ли, что случится, я ведь даже колесо поменять не сумею. А останавливать кого-то, просить о помощи нет, это еще хуже. Кто его знает, приличный это человек или маньяк какой-нибудь». Пес выразительно гавкнул. «Разве что собаку с собой возить», — деланно вздохнула тетя. «К такому псу близко не подойдут». «Ага», — хрюкнул я, открывая перед ней калитку. «Дом, милый дом. Тетя, мы уже поужинали. Если что, только не забудь позвонить Гринджерам насчет еды. Сейчас, дай хоть разуться», — проворчала она, пока я запирал дверь на все замки и проверял, где там наши стражи?» Телохранитель вернулся к миссис Фиг, другой так там и сидел, бедолага, остальные бродили дозором поблизости. «Дадли, поставь чайник, что-то холодно сегодня, должно быть, дементоры поблизости», — негромко сказал Сириус, снова став человеком, «из-за них всегда так зябко». «Угу, видно, в Канаде или там на Северном полюсе от них не протолкнуться», — ядовито ответил я, «или в Сибири, где зима чуть не весь год, там другая зима», — серьезно ответил Крестный. «Снег валит, это да, но и солнце часто бывает, очень красиво, но зверски холодно». «А вы там бывали?» – оживился Дадли. «Не совсем там, я был в Дурмштранге с отцом, еще до Хогвартса», – сказал Сириус. «Он хотел посмотреть, где лучше, думал, может, туда меня отдать, и, там не хуже, чем у нас», – вздохнул Крестный. «Но я уперся, не хотел расставаться с Джеймсом, а он однозначно шел в Хогвартс, мы же с детства дружили». Я только вздохнул. «Похоже, не всегда детская дружба доводит до добра. Идите-ка пить чай, мальчики», — окликнула тетя Пэт. Миссис Эдвардс поделилась абрикосовым пирогом. «По кусочку всем хватит». Пирог был что надо. К счастью, без взбитых сливок, я бы его и целиком сожрал. Но, увы, это в Хогвартсе тарелки наполняются сами собой, а дома такой роскоши не предусмотрено. С другой стороны, в школе не готовят по запросу, а мне не вся тамошняя стряпня нравится. «Что вы намерены делать?» – спросила тетя Пэт, когда от пирога остались одни воспоминания, а мы переместились в гостиную. «Пока не знаю», – честно сказал я. «Надо посоветоваться с Гриндджерами, это раз, а два, привести Сириуса в приличный вид. Ты на него посмотри, он ведь как жертва концлагеря. Мы с Дадли как-то случайно увидели документальный фильм об Освенциме и прочих лагерях смерти, и это произвело на нас неизгладимое впечатление. О деньгах можно не беспокоиться», добавил я, «вот только надо смотаться в Лондон, на Диагон-Аллею. Сириус, я верно понял, что гоблины ваше наследство разбазарить не могли, и дом у вас есть?» Он молча кивнул. «Значит, надо к ним наведаться. Они же не выдадут, правда?» «Не должны», — помотал он лохматой головой. «Стоп, как лохматый, я же его совсем коротко постриг. Видно, это у нас семейное, обрастать за полдня, если прическа окажется неудачной». Впрочем, Сириусу так больше шло, так или иначе, рискнуть придется. «Я же сказал, что должен передать тебе все, вот и, слушайте, напишите лучше завещание, только помирать подождите», — поморщился я, «а то вдруг я сбегу со всеми деньгами на Бали». «Куда?» «Это остров такой», — пояснил я со вздохом, «там курорты для богатых бездельников». «Ты не похож на бездельника», — неожиданно улыбнулся Сириус, «а вдруг жажда халявы пересилит мою деятельную натуру?» «Сомнительно», — вздохнула тетя Пэт, «тебя надо за ногу к столбу приковывать, чтобы не удрал и не учудил что-нибудь». «А меня?» — с интересом спросил Дадли. «И тебя, только в другом конце двора, чтобы не спустил Гарри с цепи, хотя ты можешь со столбом вместе уйти. Вообще-то, волшебник тут я», — напомнил я, покосился на Крестного и добавил, «не считая Сириуса. Что мне ваши цепи? А я зато замки умею куском проволоки открывать», — выдал кузен, и тетя Пэт опасным тоном произнесла, «так, в школе научили», — тут же сказал он и обезоруживающе улыбнулся. «Дома я за сладким всегда лазил», — добавил я, «мне проще. Ну, ты понимаешь, как, это не дети, это мародеры какие-то», — схватилась за голову тетя Пэт, а Сириус вдруг уронил чашку. «Что такое? Вы не обожглись?» «Нет, извините, разбил», — ответил он и полез под стол собирать осколки. «Ой, ладно, починить, дело на полминуты», — фыркнул я. «Ну правда, теперь мне эти узелки вязать было проще простого», — и Крестный приоткрыл рот от изумления, когда разбитая чашка сделалась краше прежней, без единой трещинки. «Как ты это умею?» — выразительно поиграл я бровями. «А вы почему посуду роняете?» «Да просто», — Сириус посмотрел в сторону. «Ты помнишь, как называется карта?» «Ой, точно», — подпрыгнул я, «это ж ваша компания». «Не самое удачное название, по-моему», — сказала тетя Пэт и налила Сириусу еще чаю. «Молодые люди из приличных, да что там, аристократических семей, и вдруг мародеры, как не стыдно». «Глупые были», — бледно улыбнулся Крестный. «Какие же глупые, и до чего обидно». «Пошли», — шепнул я Дадли, и мы испарились на второй этаж. Похоже, его отходняк накрыл. «Да я понял», — кивнул кузен, — «в тепле да в безопасности, брюхо от голода не подводит, кругом нормальные люди, хреново ему, наверное». «Ничего, очухается», — с уверенностью сказал я, — «если 12 лет эскабана пережил, то и теперь сдюжит. Главное, чтобы его не застукали, а в Лондон нас может мистер Грейнджер отвезти, уж засунем Блэка в багажник. Да он сам может это самое аппарировать, напомнил кузен. Встретитесь там. Я не знаю, можно ли засечь аппарацию, а если да, то как, помотал я головой. Тут вон стражи порядка пасутся, вдруг они это умеют. Ой, ладно, завтра Гермиона приедет, придумаем что-нибудь. Опять же, у нас мантии-невидимки есть, струны, палочки запасные, выкрутимся. Главное, до банка добраться, а уже оттуда можно связаться с Малфоями. Погоди, лучше не надо, задумчиво сказал Дадли. То есть гоблины, я так понимаю, ваших дел не выдадут. А кому еще письмо может в руки попасть, там же и люди служат, ты говорил. Ну вот, и вообще, сперва надо поймать Петтигрю. Сможешь ты его засунуть в такую клетку, чтоб не вырвался? Наверное, смогу, подумав, ответил я. Правда, если он в человека превратится, то клетка развалится. Но я еще подумаю, как это проделать, надо на струны посмотреть. А потом нужно его признание, продолжал обстоятельный Дадли. Тогда уже можно будет и твоего крестного это самое, ну, реабилитировать. Ага, он полгода рядом с тобой жил, не попался, еще немножко потерпит. Тем более, вы с Гермионой сможете его кормить и прятать. Точно, хлопнул я себя по лбу, есть же мантия-невидимка, уйма подземных лазов, тайная комната, наконец, чтоб там не жить. В школу дементорам ходу нет, пусть Сириус хоть ночует нормально, а не в лесу под кустом. А пожрать мы ему притащим, дел-то. А та хижина, напомнил Дадли, тоже вариант. Про нее никто ничего не знает, а Сириус умеет останавливать его. Там, наверное, не номер люкс, но перекантоваться сойдет только в собачьем виде, туда дементоры могут добраться, добавил я. Но и то, все крыша над головой. Ну вот, и никаких проблем, довольно улыбнулся мой обстоятельный кузен. Я уже упоминал о его методике борьбы с проблемами, сейчас она пришлась как нельзя кстати. Ты у меня гений, ласково сказал я. Сиди тут. Пойду гляну, что там внизу. Тетя Пэт с Сириусом все так же сидели на кухне, только перед крестным стояла не чашка с чаем, а бокал с бренди. Он что-то негромко рассказывал, лишь изредка прерываясь, чтобы перевести дыхание, а тетя молча слушала, кивала и время от времени задавала наводящие вопросы. «Там сеанс психотерапии», — сказал я, вернувшись. «Давай спать, завтра с позаранку Грейнджеры приедут. А мама, слушай, взрослые сами разберутся». «Во сколько им спать ложиться?» – фыркнул я, разбирая постель. «Или даже вообще не ложиться». Похоже, крестный нашел благодарную слушательницу. «Маме, наверное, тоже хочется побольше узнать о сестре и твоем отце», – сказал Дадли. «Они ж почти не общались, а потом сам понимаешь, от тебя-то что проку, ты ничего не помнишь». Я кинул в него тапком, не попал, а это означало, что кузен прав. «Ну и ладно, пускай поговорят». «Может, Сириус что-нибудь важное выболтает?» Этой ночью я снова проснулся, скрипела лестница. Я проверил струны, это крестный прокрался в комнату, упал на кровать и мгновенно отключился. Тетя ушла к себе, долго ворочалась, но в итоге тоже заснула. Видно, Сириус рассказал даже слишком много всего. Грейнджеры в самом деле явились рано, с горой припасов. Даже на крыше у них оказалась пара сумок со снедью, будто они в далекую экспедицию собрались. Гермиона налетела на меня с подарками и поздравлениями, а я зашикал, и крестный, и тетя еще спали, только мы с кузеном встали пораньше, чтобы встретить гостей. Спасибо, родители у Гермионы понимающие, поэтому, выпив по чашечке чаю и выслушав историю моего незадачливого крестного, они переглянулись, кивнули, и мистер Грейнджер сказал, «В самом деле, нужно связаться с отцом вашего одноклассника, Малфоем». Так его зовут, я запишу то, что ты рассказал, Гарри, потом проверишь, а лучше садись рядом и поправляй, не то потом переписывать придется. А мы с мамой сейчас соорудим поесть, выдала Гермиона. Дадли, поможешь? Не вопрос, отозвался он, засучивая рукава, но я это, больше помыть, почистить, порезать, готовить только самое простое умею. Ничего, будешь на подсобных работах, сказала она и поскакала показывать матери, где тут у нас что. Ей-ей, лучше бы я картошку чистил, чем помогал записывать историю боли, то есть крестного. Я же еще многого не знал, так что пробелов у нас там оказалось выше крыши. Но ничего, дел было полно, и я успел поучаствовать в готовке. Когда в 12 часу тетя наконец проснулась, У нас уже стол ломился и холодильник еле-еле закрывался. Миссис Гринджер полулежала в кресле, отдыхая от трудов праведных, ее супруг в сотый раз перечитывал записки, а мы втроем трескали шоколадное мороженое с орешками, благо Гринджеры привезли его с запасом. «Моника Уэндилл», — всплеснула руками тетя Пэт, — «вы уже здесь, а эти негодники меня не разбудили». «Ничего», — бодро отозвалась миссис Гринджер, — «дети нам обо всем рассказали. А где крестный Гарри?» «Спит», — вздохнула тетя. «Думаю, выспится он еще не скоро, за все-то 12 лет. Снотворное жрать не надо», — буркнул я. «Гарри, это было легкое успокоительное», — нахмурилась она. «Ага, с бренди». «Гарри», — раздельно произнесла тетя и поманила меня к себе. «А ну-ка, выйдем». Я покорно вышел за ней в прихожую. «Ты на что намекаешь?» — серьезно спросила она. «Ни на что. Просто ты никогда не упоминала, что пьешь таблетки, а Дадли мне сказал, что ты дала Сириусу успокоительное. Откуда бы ему взяться?» «Завалялась», — мрачно ответила тетя Пэт. «С тех самых пор, как я чуть не сошла с ума с вами двоими. Да, я полгода сидела на таблетках, чтобы не рехнуться. Ты это хотел узнать?» «Да», — честно сказал я. «Но больше ты их не пьешь, а?» «Нет», — невольно улыбнулась она. Судя по ее струне, это было правдой. «Давно уже. Просто я не знала, чем помочь Сириусу. Накачать его спиртным так, чтобы отключился, нереально. У нас в доме всего полбутылки бренди. Что это для взрослого мужчины? Ну не валерьянку же ему капать». «Да ладно, сработало, и то хлеб», — вздохнул я. «Извини, тетя. По телеку много таких историй, ну, с таблетками, вот я и, дурной ты, весь в мать». Тетя Пэт дала мне символический подзатыльник и направила обратно в гостиную. «Иди давай, ты не обиделась?» «Обиделась», честно сказала она, «но не очень. Как тогда, с банком? Ты ведь за меня переживал, а?» «Ага, я просто подумал», добавил я, «что когда мы с Дадли по школам разъехались, тебе же стало скучно». «Работа, мой милый, работа спасает», усмехнулась тетя. «Ну и Гринджеры, то я к ним езжу, то они ко мне. Да, скучно, но не настолько, чтобы начать употреблять снотворное со спиртным. Ты ведь это имел в виду?» Я тяжело вздохнул. «Не переживай, тетя Пэт взъерошила мне волосы. Я еще надеюсь дождаться внуков от вас обоих. Поди ж ты, двоюродные братья, а мыслите одинаково», Дадли тоже спрашивал, «чем я без вас скуку извожу?» «Опять он успел первым», воскликнул я, и она засмеялась. «Ой, ладно, пойдем к гостям, и еще раз, извини, я, иди уже». Тетя впихнула меня в гостиную. Нас ожидал мозговой штурм, часть 9. Честно признаться, ни до чего особенно умного мы не додумались. Все упиралось в невозможность связаться с Малфоем, который мог бы подсказать пути решения. «Сириус, а в лондонском доме вы скрываться можете?» — спросил мистер Гринджер. «Вы упоминали, что у вас есть какая-то недвижимость?» «Да, причем дом этот спрятан так, что его даже Волдеморт не найдет», — усмехнулся крестный и, помрачнев, добавил. «Если я не провожу, я этот дом терпеть не могу, как есть склеп. Но если будет необходимо, сможете там пару дней пожить», — уточнил я. «А то вдруг дела с банком затянутся или еще что. Короче, чтобы не оппарировать туда-сюда, а то мало ли, заметит». «Ради дела смогу, конечно», — кивнул он. «Все равно нужно туда наведаться с тобой вместе, чтобы ты тоже мог его найти. Говорю же, без разрешения хозяина в этот дом войти нельзя. Да что там, его даже увидеть не выйдет. Спорим, я найду», — тут же сказал я. «Насчет войти не знаю, а вот найти, не рекомендую спорить», — вздохнула тетя Пэт. «Да я уж понял», — усмехнулся Сириус. «Гарри, палец в рот не клади. Кто б говорил», — фыркнул я. «Ну что, выходит, план такой. Мы едем в Лондон раздельно, надо полагать, там встречаемся. Сириус показывает дом, я покупаю сову, а потом мы с Гермионой уезжаем в Хогвартс, а он появляется там попозже, когда я сообщу, что можно. Кстати, а сова-то этот дом найдет?» «Не-а», — ответил Сириус, — «не найдет, но можно отправлять ее по адресу рядом, главное, в определенное время, чтобы я смог встретить». «Мне этот план не очень нравится», — покачал головой мистер Гринджер, которому что-то нашептало на ухо Гермиона. «Если, вы говорите, за Гарри пристально наблюдают, то такие его перемещения привлекут ненужное внимание, вернее, визит в банк, покупка совы. Кстати, Гермиона, себе тоже купи, это нормально, а вот поездка куда-то в обычном Лондоне, да еще в место, в которое наблюдатели попасть не смогут, уже вызовет подозрение. И правда, вздохнул я и почесал в затылке. А как тогда поступить? Думаю, знакомство с домом лучше отложить, серьезно сказал он. Если вы двое в самом деле считаете, что способны его увидеть, ну это пригодится. Сам Сириус, я полагаю, может попасть туда в любой момент. А до того, чтобы и вам там скрываться, я надеюсь, дело не дойдет. В крайнем случае, опять-таки, отправите письмо, а Сириус вас встретит в ближайшей подворотне. Да, пожалуй, так будет лучше, кивнул тот, потерев висок. Крестный уже жаловался, что начисто отвык от общения, а потому от долгих разговоров у него начинает зверски болеть голова. Пришлось помочь и в этот раз, потому что озвучить просьбу словами, нет, для этого мы слишком гордые. Адрес я назову, но в гости приглашу в другой раз. Может, летом, если за Гарри не будет такой плотной слежки. Можно проще сделать, подумав, произнес Дадли. Мы с ним летом поедем в Лондон, в гости к Гермионе. Пойдем все вместе в кино, а как сеанс начнется, они смоются через запасной выход. В темноте их не очень-то увидишь, а если они еще невидимками прикинутся. А можно по какому-нибудь развлекательному центру или супермаркету погулять, там столько народу, что затеряться, как нечего делать. Вот точно, все гениально и просто, воскликнула Гермиона, и Дадли польщенно зарделся. Так и поступим, летом времени больше. Если Сириус станет собакой и ляжет на пол в машине, а вы его прикроете этой своей волшебной мантией, то мы спокойно доедем до Лондона, добавил мистер Грейнджер. Потом пойдем в банк, а там, думаю, нас не выдадут, не должны, помотал головой Крестный. На Диагон-Аллею я могу и аппарировать. Ну или пройду в банк вместе с вами, невидимкой, а там я попрошу проводить нас в отдельный кабинет, хмыкнул я. Я так уже делал, Сириус, только потом надо будет выждать недельку. Вы как, в Лондоне перекантуетесь? Можно у нас, мужественно предложила миссис Грейнджер. Скажем, что вы дальний родственник. Зачем такое беспокойство? Встряла тетя Пэт. Мне кажется, Сириусу удобнее будет здесь. Вы ведь сможете вернуться самостоятельно? Тот кивнул, потом подумал и кивнул еще несколько раз. Видимо, оставаться с малознакомыми людьми или вовсе в одиночестве, в нелюбимом доме Крестный не желал, а к тете Пэт уже немножко привык. Тем более, она всегда могла рассказать ему о наших с Дадли детских шалостях. По-моему, все женщины это обожают. В любом случае, решение за ним, постарался сгладить неловкость мистер Грейнджер. Мне тоже кажется, что здесь Сириусу будет спокойнее, чем в большом городе. Вряд ли за домом Петунии продолжат следить, когда Гарри уедет в школу, зачем бы. А если Сириус не станет выходить в человеческом облике, то эта ваша старушка-соседка и вовсе ничего не заподозрит. На том и порешили. Конечно, мы все равно здорово психовали, когда ехали в банк, но наши предосторожности вроде бы сработали. Конечно, по пути за нами следили те самые Авроры. У них оказался старый автомобиль, и мистер Грейнджер притормаживал из жалости, чтобы они могли за ними угнаться. Но, думаю, машина была заколдована и дала бы фору гоночному болиду. На Диагон-Алли они передали нас неприметному типчику, мы с Гермионой его уже встречали. Прямо как в кино, прошептала она, в очередной раз засекая слежку. «Угу, и не говори», хмыкнул я и словно бы невзначай замешкался в дверях банка, пропуская Сириуса. Кажется, гоблин-привратник что-то заподозрил, но я заулыбался во весь рот, как дебил, и он, хмыкнув, не стал поднимать тревогу. «Здрасте», обратился я к первому попавшемуся гоблину за стойкой. «Можно мне увидеть господина Грибхука? Он занимается моими делами, и я хочу кое-что уточнить и изменить». «Вот, конечно, мистер Поттер», — ответил тот, пошуршав своими бумагами. «Вас проводит». «А, это со мной», — поспешил я сказать. «Дело касается нас всех. Дирхак, проводи», — кивнул гоблин служащему. «Обождите в кабинете, мистер Поттер, господин Грибхук пока занят, но я сообщу ему о вашем визите». «Спасибо, сэр, очень признателен за вашу помощь», — учтиво ответил я, и мы отправились за Дирхагом. «Это был другой кабинет, не тот, в который меня водили в прошлом году, и я с интересом озирался по сторонам, хотя пялиться было ни на что. Окон нет, только стеллажи до самого потолка, забитые толстенными папками и жуткого вида книжищами, массивный стол да кресло. Ждать гоблина пришлось недолго, уже скоро мой старый знакомый Грибхук важно вошел в кабинет и устроился за этим самым столом. «Добрый день, мистер Поттер», — сказал он, когда я поздоровался. а это, мисс Грингер, моя однокурсница, с отцом, отрекомендовал я. Так-так, но, кажется, не только они, заметил Грибхук, прищурившись сквозь пенсне в золотой оправе. Может, оно у него волшебное и позволяет видеть сквозь мантию-невидимку? Судя по выражению лица Гермионы, она тоже подумала об этом. «Да, сэр», — ответил я. «Скажите, пожалуйста, а подслушать нас никто не может? Если в этой комнате и есть следящие заклинания, то только мои», — ожидаемо ответил гоблин. «Ближе к делу, мистер Поттер, вы не единственный мой клиент, пусть и важный. Вы желаете узнать о состоянии своих финансов? Отчет можете взять у клерка. Или вы хотите рекомендовать новых клиентов?» Он покосился на мистера Гринджера. «Что-то вроде того, только клиент не новый, а старый», — заторопился я. «В смысле, его родители умерли, а он, вот как я, в права наследования не вступил, потому что не мог, или тоже не знал, мы прямо похожи. И было это тоже лет 12 назад, а еще у него должен быть собственный сейф, и, если это волшебник, да еще с собственным сейфом, что мешает ему обратиться в ближайшее отделение банка и решить все связанные с наследством вопросы?» — прищурился Грибхук. «Он в розыске», — ляпнула Гермиона. «И что?» — не понял гоблин. «Человеческие дела нас не касаются. Как же вы тогда ведете бизнес?» — подумал я, а вслух спросил. «То есть вы будете соблюдать конфин? Конфиденциальность?» — пришла на помощь Гермиона. «Ага, вот ее самую, даже если клиент только что смылся из Азкабана, я ведь говорю, что человеческие дела нас не касаются», — повторил Грибхук, на сей раз не без интереса. «Вдобавок, из Азкабана нельзя сбежать. Скажите это Сириусу Блэку», — проворчала Гермиона, и гоблин выронил пенсне. «Так-так-так», — быстро проговорил он, вскочил, выглянул за дверь и рявкнул. «Тревога! Стражу к дверям! Полная боевая готовность! Эй-эй!» — подпрыгнул я, чувствуя, как напряглась струна Сириуса. Как бы он ни натворил дел, решив пойти на прорыв. «Вы же сказали, что никому охрана-то зачем?» — «Не зачем, а отчего», — ответил Грибхук, возвращаясь на свое место. «Нам тут рейд дементоров ни к чему, а они рыщут уже по всей стране, ищут беглеца. Проявитесь, мистер Блэк, опасаться нечего. То-то, я чувствую, знакомый Гирх. Чего?» — изумился я. В человеческом языке нет такого слова. Ощущение, запах, вкус и цвет магии определенного волшебника. Это будет ближе всего», — подумав, ответил гоблин, а мы с Гермионой переглянулись в восторге. «Похоже, речь шла о струнах, и вы в самом деле похожи не только жизненными обстоятельствами, мистер Поттер. Впрочем, вы ведь близкие родственники». «Точно-точно, он вдобавок мой крестный», — напомнил я, а Грибхук кивнул, присовокупив: «Мистер Блэк, долго мне ждать? Вы, повторюсь, важный клиент, но не единственный». Сириус шумно вздохнул, снял мантию и отдал ее мне. «Рад видеть вас в добром здравии», — как ни в чем не бывало, сказал гоблин и указал на свободное кресло. «Присаживайтесь, мистер Блэк. Полагаю, вы наконец решили привести в порядок свои дела?» — «Он малость одичал в Азкабане», — пояснил я, успокаивающе похлопав дерганого крестного по руке. «Поэтому здорово тормозит». «Хорошо, я постараюсь выражаться короче и доступнее», — согласился Грибхук и постучал когтями по объемистой папке. «Итак, мистер Блэк, в вашем распоряжении на текущий момент находятся сейфы ваших родителей, ваш личный сейф, в котором, если не ошибаюсь, еще осталось что-то от щедрот вашего дядюшки Альфреда, а также сейф вашего младшего брата. Он же пропал без вести», — выговорил Сириус. «Да, но за давностью лет Реголус Блэк может быть признан умершим», — пожал плечами гоблин. «После соответствующего заявления ближайших родственников, разумеется, то есть вашего». «Не надо», — покачал головой Сириус. «Может, он жив еще и до сих пор не объявился», — вздохнул я. «Что-то сомнительно. Неважно, подать такое заявление никогда не поздно. Я прав», — обратился он к гоблину, и тот кивнул. «Ну вот, и достаточно. Погодите, а вы что, все это наизусть помните?» — вставила вдруг Гермиона. «Представители семейства Блэк всегда были одними из лучших клиентов Гринготтса», — ухмыльнулся Грибхук. «Стыдно было бы мне не помнить о состоянии их дел. Вдобавок, юная мисс, у нас свои средства связи, и мне только что переслали последние отчеты». Он открыл громадный гроссбух и начал листать страницы. «Поскольку родители ваши, мистер Блэк», — сказал он, явно опустив слова, — «в отличие от вас, были людьми крайне предусмотрительными и бережливыми, то на текущий момент только проценты по их вкладам составляют. Тут он назвал сумму, и Сириус чуть не грохнулся с кресла. Я попытался пересчитать ее в уме в фунты стерлингов, но запутался в нулях. Гермионе же это явно удалось, и она приоткрыла рот от изумления. «Сириус, да вы же миллионер!» – выпалил и мистер Гринджер. Семейство Блэк всегда славилось богатством, невзирая даже на разорительные эскапады отдельных своих представителей, пояснил Гоблин, откровенно ухмыляясь. «Скажу больше, даже ваш младший брат, мистер Блэк, в свое время озаботился вложить деньги в весьма прибыльное предприятие, чем приумножил подаренный ему отцом небольшой капитал во много раз. А что толку?» – мрачно спросил Сириус. «Регулуса-то не вернешь ни за какие деньги. Вы же с ним были на ножах», – осторожно напомнила Гермиона. «И вообще по разные стороны баррикад. Ну да, а я, пока в Азкабане сидел, часто с ним разговаривал», – произнес крестный и тут же уточнил. «Ну, мысленно. Говорил, убеждал, старался представить, что он мне ответит, да как я парирую. Успешно?» – спросил я, а он помотал головой. «Понять его я понял, думаю, он меня тоже, а вот переубедить. Нет, не выходило. Очень уж мы упрямые оба. А еще в воображаемой беседе нельзя дать оппоненту в нос», – добавила Гермиона. «Ну это довольно весомый аргумент, ГХМ», – негромко произнес Грипхук. «Продолжим, господа, думаю, в главную контору мы не пойдем, моих полномочий вполне достаточно. Сэр, а кто-нибудь сможет узнать о том, что Сириус вступил в права наследования?» – спросил я. «Только сотрудники банка, которые занимаются его делами. А они наверняка не проговорятся, он все-таки беглый преступник. Это не в наших интересах, мистер Поттер», – проговорил Грипхук. «Выгода, вот что нас интересует, а разборки между людьми, политические или иные, сущий пустяк. Итак, к делу». Дело затянулось. Сперва Сириус порывался переписать свои капиталы на меня, но я уперся и не позволил. Он сумел выбить только завещание в мою пользу, и то при условии, что у него не будет других наследников. В общем, пока судили-дорядили, на улице совсем стемнело, а мы охрипли. Спасибо еще, с нами был мистер Гринджер, которому кое-как удавалось урезонить моего вспыльчивого крестного, и который более-менее разбирался во всей этой финансовой премудрости. «Ну вот, вы теперь у нас завидный жених», — сказал я Сириусу, когда мы уселись в машину, и он глухо заворчал под мантией. «Конечно, он уже сделался собакой, гоблины выпустили нас через какой-то черный ход, так что слежки мы не опасались, но все же подстраховались. И не рычите. С такими деньжищами вы можете смыться в Австралию, Америку, да хоть в Японию и жить припеваючи, пусть хоть обыщутся. Даже фамилию можно не менять», — поддакнула Гермиона. «Мало ли на свете разных Блэков. Это ж не Ашурба, не Пол какой-нибудь или там Кицалькатль. Гермиона, предупреждай, а?» — вздрогнул я. «Я знаю, что ты можешь выговорить 20-сложное заклинание с первого раза, но все же будь поосторожнее с обычными людьми», — Сириус зарычал громче. «Похоже, ему не хочется покупать себе тропический остров и жить там в праздности», — перевел мистер Гринджер. «Что ж, я могу его понять. Одиночества ему и в тюрьме хватило, а какие-нибудь веселые туземцы — не то общество, к которому он привык. Я прав», — крестный коротко гавкнул. «Значит, будем работать над возвращением ему доброго имени», — пожал я плечами. «В принципе, не так это сложно. Нужно просто поймать Петтигрю». «Ага, и не упустить», — Гермиона кровожадно потерла руки. «Но тут нам мой котик-живоглотик поможет, у него-то крыса точно не сбежит. Главное, не спугнуть». Я вспомнил, как Сириус говорил, кот сразу понял, кто он такой, умная рыжая скотина, и кивнул. «Я знаю, где мы устроим комнату для допросов», — добавила Гермиона с большим воодушевлением. «А, внизу», — произнесла она, — «твой скользкий дружок ведь посторожит, правда, а то», — хмыкнул я. «Да. Помимо всего прочего, Гермиону я люблю еще и за изобретательность». Часть 10. В школу мы отбывали, изнывая от нетерпения. Что-то будет дальше. Тем более, МакГонагалл обещала мне разговор с директором, и это тоже было ужасно интересно. Сириус долго обнимал меня на прощание, на вокзал его, ясное дело, не взяли, я опять поехал с Гринджерами, и просил быть поосторожнее. Уж кто бы говорил, за прошедшую неделю крестный чуточку оклемался, решительно заявил, что нахлебником быть не может, тем более, средства позволяют, и перевел на Титин счет кругленькую сумму, дескать, он и не настолько сожрать в состоянии, пусть будет с запасом. Вдобавок, ему надо было прилично одеться, а в Лондоне это удовольствие не из дешевых. Почему именно там? Да потому, что если бы тетя купила готовое мужское платье в нашем городишке, об этом моментально узнали бы все соседки. А так, мистер Грингер сходил да приобрел все необходимое, а подогнать брюки по росту и мы с Гермионой могли, так что Сириус вышел из наших рук настоящим щеголем, не хуже папаши Малфоя. Вот с палочками дело обстояло сложнее, одолжить ему какую-то из своих я не мог. Попробуй крестный колдовать, предупреждение пришло бы мне. Уж не знаю, как там регистрировали эти злосчастные палки, но дело обстояло именно так.